Глава 52. Следующий день прошел у него опять в каких-то разговорах, и те разговоры можно было назвать приятными, так как они были разговорами победителя, что утверждает свою власть и делит добычу. Вайзингер приходил к нему говорить о продаже дома, а также о Филиппе Топперте и желании генерала увидеть его в кресле сенатора. Хранитель имущества заикнулся было, что Топперт в городе не очень известен, но барон напомнил ему, что торговец хорошо известен гербу Ребенрея как человек преданный, и того достаточно. После чего Вайзингер сказал, что в таком случае сделает все, что в его силах. А потом они дождались, пока люди не привезли в казармы серебряную и золотую посуду. Но когда внесли ящики и открыли их, генерала ждало разочарование. Золота было совсем немного. Две небольшие чаши и одна красивая ложка, а серебро, хоть его было и немало, вовсе не подошло бы ему лично. Нет, тарелки были совсем новые, и работы они были искусные, и вовсе не походили они на то серебро, что ставят себе на столы фальшивые богачи, когда тарелки и блюда толщиной едва ли не в бумажный лист, их и мыть-то надобно аккуратно, чтобы не погнуть. Нет, и тарелки, и вилки, и ложки, и ножи, и соусники, и кувшинчики были добротны, новые и красивы. Вот только все предметы были из разных сервизов. На всех были разные узоры, а тарелки были еще и разной величины. Взыскательная баронесса такой разнобой на своем столе нипочем не поприветствовала бы, что уж говорить об изысканной и тонко чувствовавшей красоту госпоже Ланге. «Что?» — удивлялся Вайзингер, видя постную мину на лице барона. «Посуда эта для вас нехороша?» Волков же лишь взглянул на него и ничего не сказал, и тогда хранитель имущества предложил. «Так могу ее продать, а вам принести уже деньги?» Волков подумал, что сам продаст это серебро где-нибудь в Малине дороже, чем здесь. Здесь теперь наверняка цены рухнули, так как такого добра нынче в Ференбурге должно продаваться в избытке, и потому произнес. «Вы лучше домом займитесь». «А насчет дома скажу, что уже один шельмец приходил утром торговаться». «Шельмец?» — переспросил барон. «Шельмец», — подтвердил Вайзингер. «Начал с 70 000, поднял цену до 86 000 и на том остановился. Больше не дает ни в какую». Волков сразу понял, что хитрец его прощупывает, хочет понять, не уступит ли генерал из своей доли 14 000 монет. Но генералу нужны были деньги, и он ответил. «Если вас устроит 6 000, то отдавайте дом за эту цену». Хранитель имущества поджал губы, кажется, 6 000 ему было мало, и он закончил. «Подождем немного. Дом хороший, на хорошей улице стоит. За него дадут 100 000». Как он уехал, барон сел рассматривать посуду уже повнимательнее и отметил, что посуда и вправду неплоха. Совсем неплоха, и за нее можно будет взять, если не торопиться, 5,5, а может и все 600 000 талеров. Совсем не лишнее для него, но даже это приятное занятие утомило его, началось неприятное жжение в боку, и он пошел прилечь. Спать не спал, лежал, ворочался, ища для себя удобное положение, но к вечеру вроде боль отступила, и он снова вышел к офицерам и поужинал. А потом они с Карлом уединились и стали считать деньги. Посчитали все затраты полковой казны, а затем стали считать, кому из офицеров сколько надобно дать из призовых. Полковникам и майорам решено было выделить по 5 сотен, капитанам и ротмистрам герцога — по 3 сотни. Волков решил, что Кальбу и Юнгеру призов даст столько же, сколько и своим капитанам. Он хотел, чтобы среди офицеров герцога у него было как можно больше приятелей. Нейману и Максимилиану, ну, тут он сказал своему товарищу, что рассчитается с ними сам. Для Неймана барон мысленно уже отчитал 1000 гульденов. Он не хотел мелочиться. Капитан заслужил эти деньги, да и Волкову в будущем может пригодиться такой человек. Максимилиану генерал думал выдать 40 золотых. Дельце с бургомистром того стоило. После барон снова почувствовал недомогание и ушел к себе. «Господин генерал», — будил его Хенрик. «Что, завтрак уже?» — он открыл глаза. «Офицеры уже позавтракали», — ответил ему старший оруженосец. «К вам из Вильбурга приехал генерал Фильшнер». «Генерал Фильшнер?» — удивился Волков. Он даже повернул голову в сторону оруженосца. «Какой генерал Фильшнер?» «Не знаю, какой. Приехал и представился. Полковник Брюнхвальд его знает. Сидят в офицерской, разговаривают. Пиво пьют». Генералу стало интересно. Знавал он одного Фильшнера, но тот в последнюю их встречу был еще полковником. «Скажите слугам, чтобы мыться несли», — попросил генерал и стал, кряхтя и морщась от боли, вставать с постели. Да, это был тот самый Фильшнер, что еще капитаном приходил в Эшбахт по приказу герцога арестовывать тогда еще опального вассала. Но теперь генералы улыбались, как старые знакомцы, да еще и обнялись на глазах у офицеров, причем приезжий генерал делал это аккуратно, понимая, что барон ранен. Потом они уселись рядом с Карлом, и Волкову тут же принесли пиво. «Тяжела ли рана ваша?» — сразу спросил Фильшнер, едва они расположились за столом. «Болт получить в бок не шутка. Вижу, что бледны вы». «В наши с вами годы все раны тяжкие», — философски заметил генерал и, не захотев продолжать эту тему, спросил. «Ну а вы, мой друг, когда же генеральский патент получили?» «Уж полгода как. Милостью Божией и его высочества, то за мои сидения, почитай, полтора года просидел в осаде. Вы, наверное, слыхали про Цумерт?» «Конечно, конечно», — кивал барон. «Славное дело, вы его так и не сдали, как я слышал». «Коней поели, но не сдал», — гордо сообщил прибывший генерал. «Ну а вы тут как? Почитай, тоже в осаде сидите. Так я к вам в помощь. Хотя по городу проехал. Кажется, тут беспорядки случились. Кажется, честные люди еретиков бьют. Странно тут все. А полковник ваш Брюнхвальд порассказал, так и вовсе я был удивлен». «Чему же?» — спросил Волков, чувствуя гордость за проведенную тут в Ференбурге работу. «Как же так случилось, что еретики столь сильные тут были, а теперь все сбежали? Уже расскажите, как такое произошло?» «То все промыслом Божьим», — скромно отвечал генерал генералу. «Все Божьим промыслом. Вы лучше расскажите, от чего вы здесь». «Так его высочество меня сюда послал. Поначалу пришло ваше письмо о том, что в Андерпильсе горожане собирают склады и магазины в округе Ференбурга. Так вам в помощь был послан кавалерийский полк в два эскадрона с полковником Гебенхобеном для разведки и разъездов. Кавалеристы вам должны были помочь, ведь своей кавалерии у вас мало. Полковник прибудет к вечеру, я надеюсь, а потом пришло письмо от вас, что вы ранены. Так меня спешно послали вслед за Гебенхобеном. Я его на дороге и нагнал. Приказано мне, ежели вы не в силах, то взять командование на себя. Я и поскакал, коней едва не загоняя». «Вас прислали в осаде посидеть», — додумался Волков. «Раз уж вы такой неуступчивый и в осадах готовы по полтора года сидеть, лишь бы не сдать города недругу». «Так мне и сказали», — соглашался генерал. «Но вижу я, что вы вполне себе в силах, а посему, нет», — остановил своего коллегу, начавший было радоваться таким новостям барон. «Я не в силах, вот и полковник не даст соврать. Целыми днями с постели не встаю. Вчера весь день пролежал, и ночь, только встал, чтобы вас увидеть». «Вот как», — удивился Фильшнер. «Значит, я не зря сюда скакал?» «Не зря, не зря», — убеждает его барон. «Вы комендант Ференбурга. Сейчас я соберу офицеров и буду передавать вам дела, а они ознакомят вас с ситуацией в городе». «Что ж, хорошо», — согласился прибывший генерал. «Но, надеюсь, вы мне поможете разобраться. Думаю, что через недельку буду в курсе всего происходящего». Он полез под кирасу, достал оттуда плоскую замшевую сумочку для писем и извлек из нее письмо. «Это от его высочества. Распоряжение». Волков тут же раскрыл письмо и стал читать. Ну, герцог был ему благодарен и писал, что теперь, если рана его тяжко, он может покинуть Ференбург, оставив за себя генерала Фильшнера. Это было как раз то, о чем Волков и мечтал, потому что было у него всего два сильных желания — вылечиться и выбраться из ненавистного города. И едва дочитав до конца письмо от герцога, он посмотрел сначала на Фильшнера, потом на Брюнхвальда. «Господа, не думаю, что мое пребывание здесь необходимо, посему из-за раны я покину этот город в самое ближайшее время». «О, только и смог произнести удивленный полковник. «Лишь бы это пошло на пользу здоровью вашему», — сказал прибывший генерал. «Господин генерал», — продолжил барон, — «полковник Брюнхвальд — мой ближайший помощник и друг. Прислушивайтесь к его советам, он знающий офицер». Карл от таких слов даже приосанился немного, а Фильшнер тут же ответил. «Я много слышал о полковнике Брюнхвальде, и то, что я слыхал, было лишь положительным». «Вот ты прекрасно», — произнес Волков и подозвал к себе торчащего в офицерской комнате без дела фон Флюгена. «Фон Флюген, найдите Хенрика, скажите, что мы уезжаем». «Куда?» — удивился юный оруженосец. «В Вильбург», — отвечал генерал. «Когда?» — еще больше удивлялся фон Флюген. «Сегодня», — начал уже злиться барон. «Хватит вопросов, болван вы этакий, найдите Хенрика, найдите Гюнтера, сообщите ему о моем отъезде, а сами езжайте за каретой, также найдите мне хранителя имущества. Шевелитесь, наконец, у нас много дел, которые нужно сделать до отъезда». Он хотел побыстрее вырваться из Фёренбурга. Так хотел, как лесная птица желает покинуть клетку. Ночи лишние не хотел провести в городе, словно ему тут было душно. Посему просидел несколько часов за столом, отдавая последние распоряжения и наставления, не останавливая дел ни на завтрак, ни на обед. Ел и говорил с Дорфусом, показывал карту города Фильшнеру, обрисовывал ему расклады, потом знакомил его с офицерами, после, уже за обедом, знакомил прибывшего генерала с хранителем имущества его высочества. Отрекомендовал того, как человека все в городе знающего, не забыв переговорить с тем и о своих делах. Также не оставил он без внимания и выздоравливающего отца Доминика, получил от него в дорогу благословение. В общем, к 3 часам пополудни он с делами покончил, переоделся в дорожную одежду и, попрощавшись с офицерами и солдатами, сел в карету, сказав на прощание Брюнхвальду, что подошел лично закрыть ступеньку кареты. «Карл, будьте мудры, помогайте генералу, он неплохой человек». «Не извольте волноваться, господин генерал», — заверил барон и его товарищ, — «я буду ему помогать». И Волков к большому своему удовольствию покинул столь ненавистный ему город. С ним были все его оруженосцы и Максимилиан, а также 10 человек охраны с сержантом Грифхоппером. Охрана была нужна, так как вез он с собой немало денег. А уже к сумеркам доехал до живописной деревеньки под названием Бёмерих. Там был тихий постоялый двор. Хозяин его был расторопен, а хозяйка чистоплотна. Там барон и заночевал, и хоть кровать его была не самой удобной, а перины не самыми пухлыми, спал он отлично и проспал долго, а проснувшись от нестерпимого солнца, что заливало покои через небольшое окно, понял, что проголодался. Пока приводил себя в порядок, к нему попросился хозяин трактира, и генерал принял его. «Не изволите ли вальдшнепов на завтрак?» — спросил трактирщик. «Наш паренек добыл парочку. Они, конечно, не так жирны, как осенью, но ведь все равно вкусны». «Да, я изволю вальдшнепов», — согласился генерал и, подойдя к окну, выглянул на улицу. «А это что у вас там? Пруд?» «Пруд, господин». «А на улице тепло ли?» «Очень тепло, господин. Весна. День будет очень хорош, кажется». «А накрой-ка мне стол у пруда», — вдруг попросил Волков, все еще глядя в окно. «Сможешь?» «Конечно, господин. Сейчас все сделаю». Не прошло и получаса, как стол со скатертью был поставлен возле пруда, и генерал сидел в берете и шубе, парился на жарком весеннем солнце и ел отлично прожаренных вальдшнепов. Пиво было средненькое, и хлеб недостаточно для него хорош, но все это не портило ему удовольствия, потому что это было первое утро, когда он чувствовал себя неплохо. Кажется, это было волшебством, но как только он выехал из сырого и промозглого города, недуг его стал проходить. Что может быть приятнее выздоровления? Ехал он не спеша, любовался наступающей весной и только на 5-й день пути добрался до Вильбурга.